ловко острейшим японским кинжалом. Раз Петрович намазал коричневой дрянью голый Анисий в череп и сообщил: «Сверкает, как пушечное ядро». «Готово», — сказал Фандорин. «Только намажьте мазью руки и шею. Да щиколотки не забудьте. Вам ведь в шлепанцах ходить». С раззолоченными софьяновыми туфлями, которые Раст Петрович неромантично обозвал шлепанцами, с непривычки было очень трудно. Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто истукан. Боялся, что если стронется, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. Еще, когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарикбей с ней турвальса, Анисий переполошился и вместо того, чтобы согласно инструкции молча отвесить восточный поклон, оплошал. Тихонько пролепетал: «Нон, мерси, жо не данспа». Слава богу, другие девицы, кажется, его бормотания не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарикбею понимать не полагалось. Анисий беспокойно обернулся к шефу. Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем, британским индологом сэром Марвелом, скучнейшим джентльменом в очках с толстыми стеклами. Давичи, на верхней площадке лестницы, когда Ахмад-хан раскланивался с генерал-губернатором, тот взволнованно прошептал, Анисий слышал только обрывки: «Принесла нелегкая. И, как назло, индолог. Не выставляй же, он баронет. А ну как разоблачит». Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение Фандорину не грозило. Когда же индолог, громко высморкавшись в клетчатый платок, отошел, царевич вдруг повелительно коротким жестом подозвал секретаря: «Очнитесь, тюльпанов, и поласковей с ней. Не смотрите букой, только не переборщите». «С кем? Поласковей?» — шепотом удивился Анисий. «Да с грузинкой этой! Это же она! Вы что, не видите? Ну та! Попрыгунья!» Тюльпанов оглянулся и обмер. Точно! Как это он сразу не понял? Правда, из белокожей лотерейная барышня стала смуглянкой. Волосы у нее теперь были не золотистые, а черные, исплетенные в две косы. Брови прорисованы к вискам, в разлет, а на щеке откуда-то взялась очаровательная родинка. «Клюнула! Кружит Тетерев над фальшивой тетеркой! Тихонько, Анисий, тихонько!»